784. Матерь Агни-йоги. О том, как идти чертою луча, нетрудно прочитать в книге. Но как трудно этой чертою в жизни идти, только опыт покажет. А идти надо, и именно не останавливаясь ни перед чем, и не задерживаясь ни на минуту. Некоторые задержки могут быть очень опасны, ведь можно и оторваться. Сейчас единение в духе нужно как никогда. Владыка сплотиться зовет как можно плотнее вокруг фокуса света. В единении сила. Эта формула требует немедленного и неотступного применения. Быть правильно должен понят владыке призыв, звучащий в пространстве «Ко мне все идите».